Глава 10. Обитаемый пояс. Индейские территории. После разговора, когда Дима в общей комнате рассказывал всякие истории своей жизни на приграничье, факир вел другие разговоры, вызывая по одному или по двое своих бойцов. Некоторые, выйдя от командира, бросали задумчивые и удивленные взгляды на медоеда. Вообще, за тот вечер Дима успел наладить более-менее приемлемый контакт с людьми факира. Волки или гиены, примерно так можно охарактеризовать всех этих суровых мужиков. Вольница, которую, если не держать в узде, начнет творить всякое нехорошее. Хотя именно эти люди, мурами в том понятии, которое для себя вывел Дима, все же не были. Да, злые и плохие, для тех, на кого смотрит их оружие. Но для своих крепче, наверное, друзей не найти. С Димой и с паранами поделились, и флягу нормальную чистую дали. В общем, пусть и не как в доску своего, но приняли. И опять же, стоит только показать слабину или накосорезить, отношение сменится на противоположное моментально. Ночь прошла в странном полубреду, на грани яви, сна и удушливого запаха носков. К утру, не выдержав, медоед все же перебрался в общее помещение, где преспокойно дрыхла бодрствующая, по идее, смена из трех бойцов. Но проснулись они моментально, стоило только налить воды в чайник. «Ты чего тут?» – спросил один из бойцов. «Да не спится, все равно подъем скоро». Завязался неспешный разговор ни о чем, вернее, в основном о медоеде и его жизни у пекла. Рейд за наркотой прошел, пусть и не без проблем, но по итогу хорошо. Выехали с утра часа через два после рассвета. Как планировал факир, до определенной точки доедут все вместе. Затем разделятся, и большая часть людей отправится на другую ночлежку, как про себя назвал схрон Дима, и станут ждать возвращения остальных. 8 же человек, включая факира и самого медоеда, двинутся к кластеру с бункером. Часа за три доехали до нужной точки, пришлось дать небольшой крюк, и разделились. Поначалу все шло нормально, доехали даже дальше, чем раньше с Шалом, то есть выходило, что пешком придется идти гораздо меньшее расстояние. Вот что значит знать все дороги и не бояться нарваться на разъезд бандитов. Опознавались, как понял Дима, перемигиванием фар в определенной последовательности. Километров за 30 до места машину, грузовик Шалова, бросили и дальше пошли уже пешком. Градус напряженности тут же вырос. Зараженных вокруг и до этого было немало. Но сейчас же их количество словно выросло в разы скачком. Продвигались очень медленно, плотной группой. Снова Дима стал ушами и глазами отряда. К вечеру добрались до завода, после которого должна быть та база отдыха, где еще с Шалом привалили муров. Об этом Дима, конечно, рассказывать не стал. Кое-как переночевали. Бойцы за ночь немного подуспокоились, прошлый напряг немного спал. А дело все в том, что эти люди до сего рейда имели дело по большей части с людьми. Банде факира очень редко приходилось заходить в города, а наживчик и в поле настрелять можно, где зараженных не очень и много. Здесь же, в этой области, количество тварей превышало все привычные бойцам пределы. Диме это напомнило его первый сюда поход. У Шалова с остальными такое же было состояние. Дергались на любой звук. Новый день принес и новые проблемы. На той самой турбазе, куда все же решили зачем-то заглянуть, хотя медоед был против, случились первые потери. Два кусача и Рубер издалека еще заметили людей и крутились рядом. Дима, конечно же, всех предупредил, но трагедии избежать все-таки не удалось. Их, что называется, подловили. Нагнали с округи бегунов штук 20, и под их прикрытием напали сами. Диме даже пришлось сдвиг использовать. Умерли два бойца, которые банально трухнули и кинулись бежать. Рубер их легко догнал и порвал. Его Дима тоже убил сдвигом, удачно совместив использование дара с огнем оставшихся бойцов. Потеря людей больно сказалась и на моральном духе остальных, кроме медоеда разве что. Факир материл всех и вся, даже Диме досталось, мол, если на месте ничего не окажется, он его пристрелит там же. Дима все же буркнул, мол, и сам тогда здесь останешься. Факиру оставалось лишь зло сплюнуть. Добрались до бетонной ограды военной части еще часа через четыре. Последние километры продвигались крайне медленно. Про элитника с немногочисленной свитой, проходившего в какой-то момент метрах в 150 от людей, медоед говорить благоразумно не стал. И что еще хорошо, ветра в густом подлеске не было совершенно. Медленный темп обуславливался еще и абсолютным неумением бойцов факира, да и его самого тоже, тихо передвигаться по лесу. Ладно, крюки еще образовывали хоть какое-то пустое пространство. Иначе уже давно бы какой-нибудь шибко умный зараженный решил бы проверить, кто это там такой шумный. Медоед шипел, ругался и призывал спутников к тишине, но те упорно не понимали, что от них требуется. В результате Дима психанул и со словами «слушайте» неожиданно нырнул в заросли и скрылся из вида. Буквально через минуту парень приставил к горлу октана крюк. Заметили Диму лишь секунд через пять. И охренели, все вместе разом побледнев. Медоед тогда сказал, что будь на его месте элита, монстр ради забавы вот так и выдергивал бы их по одному. А после историй, которые на медне сам Дима и рассказывал, верилось в его слова очень легко. И вот именно в этот момент факир с октаном смекнули, что сейчас они абсолютно зависят от этого парня. И им стало страшно. Дима, естественно, это ощутил, но вида не подал. После такого экспромта отряд тише идти все же не начал. Даже наоборот, от стараний появлялось множество лишних движений и суеты. В конце концов, Дима попросту плюнул на это дело, сказав, однако, факиру, что нужно будет все эти моменты подтягивать. На территории части, по виду вроде как и совершенно такой же, как и в прошлые посещения, ошивалось не больше десятка пустышей и пары бегунов. Задерживаться и зачищать все здания люди не стали. Пробрались в штаб, упокоили двух зараженных, а дальше Дима открыл сейф в секретке. Код он узнал от Шалова во втором их рейде сюда. Группа, убив еще двух улепетывающих пустышей на улице, спокойно спустилась в бункер. В караулке, правда, пара бойцов проблевались. Зрелище рваных на части останков и обглоданных костей, видимо, слишком впечатлили. Ну, а когда люди увидели, наконец, содержимое подземного склада, настроение их тут же стало стремительно улучшаться. Почти 200 кг кокса, полцентнера героина, пластилина столько, что укурись хоть до смерти. В довесок ко всему этому куча всяких золотых цацок и различного оружия. Плюсом боеприпасы армейского образца, пусть и не очень много. Бойцы от вида такого богатства чуть слюной не захлебнулись. А вот на стоянке ждал облом. Нет, транспорт, на чем все это добро вывести был. Облом состоял в том, что здесь стоял еще и БТР, но раскиданный по запчастям. Даже двигатель висел на рампе над корпусом боевой машины. Единственное, что отсюда можно было забрать, это пушку под 30-миллиметровые снаряды и пулемет. Факир с остальными рвали на головах сбритые волосы. Но медоед немного их успокоил, сказав, что целый и в рабочем состоянии БТР сюда тоже залетает, пусть и очень редко. Факир же сказал, что в следующий раз нужно будет сюда тащить пару грамотных механов, чтобы собрали машину обратно. Рабочий же транспорт имелся двух видов. Грузовик «Урал» какого-то нового поколения, таких Дима еще не видел, и какая-то машина внедорожного типа размером поменьше того же «Тигра», но выглядящая не менее агрессивно. Брать решили обе. В грузовик, естественно, ништяки со склада, а вторую уже для себя. Факир ее сразу определил как командирскую. Дима, правда, подумал, что по ней же и стрелять сперва начнут, в случае чего. Уехали на следующий день и выбрались без проблем, что обрадовало еще больше. И только отъехав километров на 20, бойцы выдохнули. На схроне их встречали уже к вечеру, охреневшие от вида военных машин, остальные бойцы бригады. Затем организовали пьянку. Факир сам разрешил, чтобы окончательно снять напряжение. Пили, разумеется, не до поросячьего визга, но и не по 100 грамм. Участники рейда в красках описывали поход, и в какой-то момент Дима оказался в центре внимания. Его спрашивали, а он отвечал. Что-то затем рассказывал и сам. Мужики хохотали. Он сам смеялся. Спрашивал, ему отвечали. И все без тени лжи или недоверия. В общем, его приняли. И медоеду, черт побери, это нравилось. Он понял, что сейчас и в данный момент находится среди своих. Муры? Да и плевать. Плохие и злые? А он и сам не пушистый зайчик. Голи-ванили до поздней ночи. Бояться, в принципе, было некого. Зараженные в такую глухомань, где на десяток километров кроме леса ничего нет, не забираются. Разве что какой-нибудь одиночный пустыш или бегун заплутает. Могли появиться другие бандиты. Эти схроны, как понял Дима, общие. Так что это не являлось проблемой. В дальнейший путь отправились только через день. И у Димы... Первый, наверное, раз за последние месяцы в душе возникло чувство наступающего умиротворения. Стаб Малина. Индейская территория. На четвертый день после той знаменательной пьянки колонна из уже 5 машин добралась до, как сказал факир, одного из центральных стабов вотчины Мотыги. Малиной поселение назвали из-за расположенной здесь тюрьмы строгого режима, которую за все время существования поселения расширили, капитально переделали и вокруг которой в дальнейшем вырос городок. Как рассказывал по дороге факир, стаб нормальный для этих краев. Беспредела почти нет. Именно здесь его бригада и квартирует. Главный в стабе – Хруст, по описанию мужик справедливый, но суровый, и скор на расправы. Именно ему факир представит медоеда и будет просить за него. Самому Диме предстоит больше отвечать на вопросы. Хруст ко всему еще и ментат, так что соврать не получится. Медоед же всю жизнь, можно сказать, имел дело с ментатом и знал, как можно отделаться и полуправдой, тем более в его случае как раз это и необходимо. Дима рассматривал окрестности и сам стаб. По прикидкам и, как сказал сам факир, обитало здесь постоянно около 1000 человек, без опущенных. Этих за людей не считали, и они выполняли самую грязную черную работу. Если с приезжими, население может доходить и до 1200-300. Правила поведения Бородатый тоже разъяснил. В целом, отличие от того же гвардейского мало. Не крысь, не убивай без веской причины и тому подобное. Но по понятиям. В этом Дима плавал, но факир успокоил, мол, все по общепринятому в основном. На блатняк переходит лишь в случае серьезных разборок, да и то не всегда. Есть, конечно, и ортодоксы, но с такими вполне возможно и на нормальном языке общаться, если человек не отморозок изначально. А вот гопота – это проблема даже тут, в среде, где, казалось, такое явление должно цвести и пахнуть. Так что, уяснил для себя Дима, ставить себя здесь придется сразу и жестко. Провокаций и проверок не избежать. Рыло бить за косое слово или взгляд не возбранялось, если ты прав, конечно. А если не прав, будь добр ответить. Либо здоровьем, либо с паранами. Первое предпочтительнее, тогда уважение к тебе сильно не падало. Первое, что бросилось Диме в глаза, когда въехали через ворота в поселение, — это грязь. Проверки, к слову, не было. Факир о чем-то перетер с охраной, и их пропустили. Сразу за стеной, в общем-то, городок и начинался. Какой-либо четкой планировки не было. Все улицы сходились к центру, к, собственно, Малине. Именно там и располагались хаты людей факира. Почему именно там они в городе? Да потому что бригада Бородатого здесь имела немалый вес, и переделанный тюремный комплекс был самым комфортабельным местом проживания, куда стремились попасть все, кто хотя бы к чему-то стремился. Людей, кстати, у факира оказалось больше, чем 20, около 100. Это Диме так повезло, что именно в этот раз Бородач лично ездил в Камелот по каким-то своим делам и знал за медоеда. Иначе могли и его тоже там пристрелить, за компанию, так сказать. Ну, или доставить сюда в менее комфортабельных условиях. Улочки стаба в основном узкие, двум машинам не везде получится разъехаться. Асфальта минимум, в основном разбитая грунтовка. Отсюда, собственно, и грязь. Дома имелись как капитальные в пару этажей, прилетевшие сюда при перезагрузке, так и добротные деревяшки. Имелись и совсем хилого вида хибары, построенные из чего попало и как попало. Диме даже пришла мысль – запали это хозяйство в нескольких местах и выгорит все от внешних стен до ограды центрального комплекса. Имелись и различного вида вывески, говорящие о том или ином заведении внутри здания. Но, опять же, как объяснил факир, самое вкусное на Малине. Там и бар-клуб «Бордель» нормальный, не хуже, чем в Камелоте, и даже свой октагон есть. Так что и здесь подраться на радость публике будет возможность. Серость и уныние с вонью и мусором по углам и закоулкам. Такое впечатление сложилось у парня, пока ехали по поселению. Часто приходилось сигналить, чтоб очередной пьяный в дым человек или компания таких свалили с дороги. Дима даже чей-то труп увидел, валяющийся в луже крови в проходе между двумя близко расположенными домами. Увиденные люди тоже в основном создавали унылое впечатление. Одеты кто во что, некоторые от которых веяло страхом и обреченностью вообще в рванье. Факир тоже обратил внимание и сказал, что если на лице у человека есть мушка возле глаза или уголка рта, или вообще на лбу наколота какая-то обидная надпись, то это опущенное и есть. С такими желательно даже не разговаривать, только приказывать, не то что прикасаться. Ну и если пнул такого, снимай ботинок и выбрасывай. А если ударил кулаком, мой руки, и чтобы обязательно кто-то это засвидетельствовал. За убийство опущенного или избиение ничего не будет. Но и увлекаться не стоит. Сам можешь в числе таких оказаться. Опять же, им запрещено поднимать при разговоре взгляд на собеседника, так что отличить не проблема. Были на улице и женщины, но от них Диму своротило сразу. Шлюхи, каждая. Размалеванные, одетые в яркую и броскую одежду. Но были и откровенно безобразные, грязные. Факир пояснил, мол, давалки спековые. Да и вообще, здесь, в этой части стаба, нормальную бабу не найти, только на Малине. И живут здесь на кольце в основном неудачники, либо среднего достатка люди и гопники, которым не хватает спаранов и веса переехать в центр. На въезде на центральную территорию их проверили, не так тщательно, впрочем, как ожидал медоед. И вот Малина разительно отличалась от основного поселения. Во-первых, здесь чистота. Ну, почти чистота. До того же Камелота далековато, а с гвардейским и вовсе не сравнить. Во-вторых, сама по себе обстановка здесь не была такой гнетущей, как за ограждением. Будто и краски цветнее, и люди светлее. Да и вообще, ощущался достаток. Дома в основном капитальные и со следами множества переделок, вплоть до кривовато установленных пластиковых окон в некоторых постройках. Бывшая территория тюрьмы разрослась, наверное, раза в три по сравнению с первоначальной и продолжала разрастаться, понемногу отъедая от территории кольца. Что интересно, заведений вроде баров и тому подобного здесь немного. В основном жилье. Заметил Дима и оранжевых человеков. И факир подтвердил мысли парня. Здесь опущенные носили яркие рабочие робы, чтобы сразу выделяться, так как сюда нередко и гости наезжали, незнакомые с правилами местного этикета. А Октан добавил еще, что если такой в робе, но без меток на лице, значит это обычный должник, отрабатывающий повинность. И с такими, в принципе, можно общаться, как с обычными людьми. Но, опять же, не приветствуется. Да и просто так не пнешь такого. Можно и в рыло ответку выхватить. В общем, хрен ногу сломит в этих местных законах и традициях. Хата факировской банды представляла собой П-образный барак в два этажа, длинной стороной метров 40 и 15 примерно в перешейке. Ограда отделяла только внутренний двор. имелась и совсем небольшая парковка, впрочем, свободная. Туда машины и поставили. Пока выгружались и разминали кости, из здания потянулись люди, и через пару минут голдящая толпа проследовала обратно в здание. Грузовик с добром, к слову, загнали во двор, от греха так сказать. Тоже странное противоречие. Если украл и не поймали, то ты нормальный пацан. А если поймали, все, считай, жизнь окончена. И при всем этом есть закон о воровстве. С самим медоедом здоровались, представлялись и о чем-то интересовались, а Дима отвечал. Октан, приставленный факиром к парню на предмет показать, расположить и помочь, временами оттирал особо любопытных. Устроили медоеда быстро. Октан переговорил, видимо, с коптером или завхозом, щуплым лысым мужиком, и тот выдал ключ с комплектом застиранного постельного белья. Дима даже удивился, не очень-то и ожидая здесь такого порядка. Комната, вернее, кубрик, находившийся на втором этаже здания, оказался совсем небольшой комнатушкой, в котором уместились кровать, стол и пара стульев с небольшим шкафом. И все. Остальное, плитку или телевизор, если вдруг понадобится, как сказал Октан, добывай или покупай сам. Душ и туалет, к неудовольствию медоеда, общие. В общем, с этого момента и началась другая, веселая и нормальная, как показалось поначалу Диме, жизнь. На следующий день факир представил медоеда Хрусту. Ближе к обеду они вдвоем на привезенном из рейда внедорожнике поехали в штаб, как назвал бородач место, где заседал глава стаба. Ехать оказалось совсем недолго, и Дима понял, что это был элемент понта. Факир банально хотел всем показать, что, мол, вот, смотрите и завидуйте. И завидовать на самом деле есть чему. Машин таких очень и очень мало. Подъехали к двухэтажному зданию с одним крыльцом. Строение представляло собой типичную кирпичную коробку с двускатной крышей. Видимо, в прошлом здесь располагались какие-то кабинеты. Жилым оно и не выглядело совсем. После формальной проверки поднялись на второй этаж и зашли без стука в одну из дверей, попав, видимо, приемную. Здесь сидел боец охраны. Вернее, развалился на кушетке и увлеченно рубился в какую-то игру на смартфоне. Доносились звуки выстрелов и крики людей. Напротив имелся стол, и за ним сидела перенакрашенная с губищами, как вареники, красавица-секретарша. Хотя, скорее всего, выполняла она при Хрусте совершенно другие функции. Факир поздоровался и спросил о Хрусте. Секретарша лениво кивнула в сторону двери. Они зашли. Рабочим кабинетом помещение назвать было сложно. Во-первых, слишком большой, явно выбивались стены. Во-вторых, роскошь. Слишком блестко, слишком ярко и аляписто. Множество ажурных и резных элементов в позолоте. Сложно сочиненная люстра. Мебель под старину. Был даже стол для бильярда. И каким образом его сюда притащили, Дима задумываться не стал. Имелось еще две двери, и куда они ведут, неясно. Чем-то этот... Нет, эти хоромы напоминали комнату переговоров в Камелоте, где медоед общался с Пушкиным и Линдой. Но там все подобрано было со вкусом и в меру. А здесь... Хруст, мужик неопределенного возраста, лысый, словно тот шарик, низенький и тощий с угловатым лицом и очень проницательным взглядом, одет в брюки и, что забавно, черную футболку, развалился на диване на другой стороне комнаты. Там же стоял низкий столик, на котором выставлены мясные закуски, водка в запотевшем графине, фрукты и три стопки. Увидев гостей, он поднялся с дивана и пригласил рассаживаться. За стенами в смежных помещениях, кроме секретутки и бойца охраны в приемной, находилось еще шестеро. Четверо в одной комнате, тревожная группа, играют во что-то. Азарт так и прет из них. А другие двое в соседнем помещении. После рукопожатия, наконец, уселись. Хруст, как добропорядочный хозяин, разлил по стопкам водку и поднял за встречу. Зачем нужны эти все традиционные возлияния, Дима никогда не понимал, как и не понимал многих примет, принесенных иммунными в Стикс. Поэтому иногда возникали забавные ситуации. Дима-то в силу своего происхождения многих вещей попросту не знал и приходилось ловить на лету. После второй «За тех, кого нет» приступили, наконец, к разговору. Ожидающий некоего допроса медоед удивился, когда беседа пошла больше за жизнь, чем о серьезных вещах. Дальнейшие минут 40 прошли в достаточно дружеской обстановке. Общались, словно старые приятели. Дима рассказал о себе, о жизни на приграничье и как оказался в этих краях. Пришлось упомянуть, что не от трейсерской судьбы ушел, а по конкретному делу, но, видимо, оно не срастется. Глава стаба, или, как здесь говорили, смотрящий, был доброжелателен и каверзных вопросов не задавал, хотя и формулировки некоторых наводили на определенные мысли. И парню приходилось четко осознавать, что он говорит, без кривотолков, чтоб у ментата не возникло сомнений в словах. При этом в эмоциях Хруст, наоборот, был собран, словно реально ведет допрос. По итогам, Дима пока закрепляется в бригаде факира, а дальше уже станет видно. Медоеду это сильно не нравилось. В его планы оставаться здесь надолго все же не входило. Но пока что вот придется. Да и отнеслись к нему здесь нормально, несмотря даже на то, что все поголовно бандиты и разбойники. А может, и повезло, что именно факир встретился, а не кто-нибудь другой. После этого разговора, когда будущее медоеда более-менее определилось, остро встал вопрос о средствах, на что жить. Факир обещал занять некоторую сумму, но в долги влезать не хотелось, поэтому спросил о боях, ведь бородач говорил об этом. Факир при этом осклабился, и глаза его загорелись. Он ответил, что все организует. Опять же, за небольшую награду. С этим уже Дима спорить не стал. Примерно через неделю медоед, или как его на Малине прозвали мясник, стал человеком узнаваемым. И все потому, что в сопле расшиб лица нескольким бойцам не из последних, к слову, в местной клетке. Бились здесь исключительно на кулаках, никаких крак и перчаток. Только хардкор, ну и кровь, конечно же. Одного такого, который знал Диму как медоеда и дразнил сладким, еще до боя на виду у публики вообще унесли к знахарю на носилках. С ним Дима сдерживаться особо не стал. Наказать попросту было необходимо, чтобы и самому не упасть в глазах людей, и чтобы другим неповадно было. Гасилы, человека, который мог исключить использование даров, не имелось. За этим следил обычный рефери Квас. Ну и публика, конечно же. В карманах после боев приятно отяжелело, и медоед уже ощущал себя намного более уверенно, чем первые пару дней. Отношение к нему тоже изменилось на более лучшее. В бригаде факира так и вообще, после первых двух побед за один вечер, Дима стал почти своим. Ведь на его победах товарищи приподняли хорошие суммы в спаранах. Позже пришлось, однако, пережить и несколько покушений. Особо рьяные друзья побежденных соперников втихую пытались поставить парня на перо. Появились трупы. Дима не разбирался, кто и за что. Ломал на месте. Начались разборки. Медоед при этом за спинами приятелей отнюдь не прятался. В конце концов, факир объяснил и разъяснил старшим банд в стабе, что мясник его человек. И что если кто-то по беспределу продолжит рыпаться, как это уже было, то церемониться не станут. И опять же, Дима в стороне не отсиживался, активно принимал участие в таких стрелках, что тоже укрепляло его репутацию. Развлекательный комплекс или просто клуб, как называли местные, располагался в основательно переделанном центральном здании бывшей тюрьмы. И теперь представлял собой бар-ресторан-бордель с клеткой в самом центре на подиуме. С отделкой интерьера никто заморачиваться не стал. Оставили в основном как есть. Железные прутья решеток, грубые металлические лестницы и поручни. Стены разве что перекрасили и добавили освещение со стробоскопами. Ну и подбарные зоны переделали часть помещения. Также и с центральным пространством поступили – Наставили столиков для зрителей и построили подиум, на котором располагалась клетка. Пустовала она только днем, а вечером уже либо бойцы проливали кровь, либо девушки под музыку пытались красиво раздеваться. Получалось, к слову, не очень. Да и девушки так себе, поголовно все шлюхи, как, впрочем, и большая часть официанток. Вторым событием стал разговор с мотыгой, который заехал на малину дней через пять после появления Димы. И разговор этот перечеркнул планы медоеда вернуться в гвардейский. Мотыга сходу предъявил Диме закресятничество на его территории. Пусть даже на тот кластер и сами бандиты вряд ли когда бы попали, не смягчало претензии. Факт есть факт. Знал, чья территория? Знал. Приговор – смерть. С этим у мотыги строго. И Диме крыть оказалось совсем нечем. Выручил факир уже во второй раз. К этому времени медоед уже немного пообтерся среди местного народа и уяснил, что понятия и все, что с ними связано, здесь соблюдаются рьяно. Насколько быстро поднялся, настолько же резко можешь и упасть, если поймают на косяке. Знал, не знал, неважно. Вот и получилось так, что Дима задолжал жизнь бородачу, который перед мотыгой поручился за него. После мотыги, а тот оказался мужиком внушающим, нет, не внешне, тут как раз ничего особенного, пройдешь мимо и не вспомнишь лица. Внушал мотыга своей внутренней силой. В эмоциональном плане он напоминал Зубра, главу гвардейского. Холодный расчет и спокойствие. Даже при разговоре, внешне изображая состояние наезда, внутренне он оставался совершенно спокоен. Не будь эмпатии, Дима бы поверил, что мотыга реально зол и готов его тут же на месте пристрелить. И как потом признался себе парень, он уже готовился к самому своему, наверное, главному сражению. И никакого близнеца здесь уже не будет. Но обошлось. После этого разговора был разговор и с факиром. Не очень приятный, но все же более позитивный, чем с мотыгой. Даже посмеялись в конце. Побывал Дима и на своем первом задании. Вернее, не на лично своем, а, так сказать, сопровождал и присутствовал. И заодно наблюдал. Факир, не скрывая, говорил, что видит медоеда своим третьим замом. Вторым, кроме Октана, являлся довольно приметный из-за татуировок, наверное, на всем теле, узор. Решала, который мог заговорить кого угодно. Ездили десятком человек с Октаном за главного. Сопроводили пару мутных типов и груз, от которого смердело смертью за километр. Человеческие органы в заморозке. Поприсутствовали на передаче другим мутным людям, ну и, собственно, все. Тут же по пути заехали на мелкий стаб, забрали долю в общак и выбили кое-какие долги. Выбили, кстати, в прямом смысле. Даже Дима поучаствовал. И уже на обратном пути, а обернулись буквально за два дня, медоед поймал себя на мысли, а нужно ли ему в гвардейский. Вот она жизнь, прямо здесь и прямо сейчас. Бьет ключом, можно сказать. И Диме все это нравится. А что там? Жизнь на отшибе мира, вот что. Да, там друзья, но и здесь люди, пусть и злые, но честные, в своей злости. И их тоже можно считать друзьями. Не всех, конечно, далеко не всех. Но на это большинство и наплевать с высокой колокольни. Так и прошел первый месяц жизни медоеда среди вольницы Улья. Дрался в клетке, побеждал и даже проигрывал. Два раза. Попал на намного более опытных бойцов, или же ему подставили таких. Пусть и доставил им большие проблемы, но все же проиграл, и это его несколько остудило, сбило спесь. Расслабился, что называется. Больше на публику играл, крутым себя почувствовал. Вот и технично подловили его. Плюс к этому приемов, использованных против него, попросту не знал и сразу чем ответить не нашел. В первый раз противник обманул медоеда сложной атакой, уронил его на настил и очень быстро задушил в железных тисках захвата. Сопротивляться было бесполезно. Во втором бою соперник достался, но очень резкий, и он перебил Диму именно на мастерстве незнакомой техники боя. До нокаута не дошло, но рефери по-честному и справедливо отдал победу противнику медоеда. После этих поражений и к боям относиться стал серьезнее и менее эмоционально, даже если откровенно провоцировали. Зрелищность от этого, что хорошо, не особо и пострадала, так что его бои всегда вызывали много эмоций и собирали пусть и не аншлаги, но очень приличное количество зрителей. Ездил с бригадой по поручениям. Всякое видеть приходилось и во всяком участвовать. Налеты на обнаглевших конкурентов, сбор дани и долгов, сопровождение грузов. Даже живой товар перевозить приходилось. Кого-то на фермы, девчонок в разные места. Вот это Диме не очень нравилось. Но для себя он нашел отговорку. Все эти люди мясо, подобное мясу в пекле. И в конце концов перестал обращать на это внимание, все глубже погружаясь в это болото, и все больше обогряя руки в крови виновных и не очень. По боевой части тоже начал работу. Целью было создать полноценное боевое подразделение, умеющее не просто стрелять, а умеющее воевать. Разница довольно большая. Предложенная идея Факиру понравилась, и он дал одобрение, добавив известную фразу про инициативу, нагибающую в самых неожиданных позах инициатора. Но и если Диме удастся приучить всю эту сборную солянку хотя бы к четкой дисциплине, а не к имеющемуся подобию, то, ко всему прочему, заработает и немалый авторитет, что тоже важно. Приучить оказалось совсем непросто. 86 рыл, считающих себя рэмбами. Лишь чуть более дюжины оценили начинание медоеда. Эти люди были из бывших стронгов и пришли с факиром. А стронги, как известно, народ поголовно околовоенный. Остальные же нет, совсем идиотами не были, но и учиться тоже не хотели. Поэтому Дима зашел с другой стороны, попросту взял на слабо, тем самым показав, что быть обученным бойцом куда лучше, чем просто уметь хорошо стрелять. Факир все же не абы кого к себе брал. Устроили небольшое соревнование. Дня три Дима погонял тот самый десяток человек, что согласились сразу, чтобы они вспомнили основные моменты действий в боевой группе. Суть соревнования – штурм. Нашли заброшенное здание. Первая группа окапывалась в нем, а вторая должна, собственно, штурмовать. Дары не применялись. Пусть даже в основном у людей они находились или в зачаточном состоянии, либо совсем бесполезны. А далее менялись. Конечно же, обученная группа во главе с Октаном и Медоедом и штурм, и оборону выиграли, потеряв при этом по 2-3 человека за раунд. Когда противники теряли или всех, или большую часть состава, что делало дальнейшие действия бессмысленными. И именно после этого показательного избиения остальные сначала задумались, прикинув перспективы и вспомнив все те аргументы, которые изначально приводил медоед, а потом дружной гурьбой приперлись на занятия следующим днем. И вот именно с этого момента Дима зарекся больше кого-то обучать. Сложно, муторно, хотелось иногда попросту поубивать всех вокруг. Но все же дело сдвинулось. Потребовались также и дополнительные средства. Здесь медоед решил не мудрить и создать в составе основного отряда подразделение трейсеров, также себя неплохо зарекомендовавшее через некоторое время. В общем, эта суета полностью захватила Диму. Ко всему прочему, и Хруст смекнул, что факировская бригада набирает силу. За 2 последующих месяца потери их снизились на треть, даже умудрились однажды раздолбать колонну стронгов, что случалось обычно при крайнем везении. И Хруст решил подтянуть к этим занятиям и своих людей тоже. Не ровен час, и факир задумается о смене власти в стабе. Право сильного здесь также работало. Такой вариант исключать было нельзя. Все же вторая по силе бригада на Малине после хрустовских. Пухла голова у медоеда от всего этого со страшной силой. Он уже и радовался, когда удавалось слинять из стаба по какому-нибудь поручению. Стресса же стравливал в клетке или уходя на день прогуляться. И о крюках забывать не стоило. Да они и сами о себе напоминали. Дима в какой-то момент просто зверел от желания убить кого-то. Пару раз даже чуть не сорвался, но вовремя себя осадил. А товарищи, видя, что котелок у парня периодически вскипает и начинает посвистывать, старались в такие моменты либо не доставать, либо вообще пореже на глаза попадаться. В общем, втянулся в эту жизнь и даже перестал обращать внимание на всякое творимое насилие на выездах, особенно если приходилось работать вместе с другими бригадами. Бывало и такое. К концу третьего месяца жизни на Малине случилось важное событие. Медоед, наконец, попробовал женщину. Шлюхи его не интересовали совсем, даже слухи нехорошие пошли. Правда, те, кто их распускал, в лучшем случае оставались с неполным зубным составом. В худшем – отлеживались у знахаря по несколько дней. «Роковая» в кавычках встреча, как всегда, случилась неожиданно. В тот вечер Дима должен был биться с очередным соперником, и бой обещал стать сложным. В назначенное время медоеда вызвали из раздевалки в клетку. Бой продлился 2 раунда, и Дима все же сумел одолеть противника, хотя тот и оказался тяжелее килограммов на 10 и крупнее. Плюс к этому еще и отличный борец, чего Дима не любил. Наполучал и полетал тогда медоед тоже изрядно, но удалось взять соперника на прием. Сдаваться тот не желал никак, и пришлось ломать руку, перехваченную в захвате. И, кстати сказать, Дима, участвуя в этих боях, совладал-таки со своим даром идеального движения. Если раньше дар активировался сам по себе, и медоеду приходилось сводить угрозу своей жизни к минимуму, что делало бои пусть и с яркими финишами, но слишком быстрыми, то сейчас он мог уже находиться на грани активации. При этом, как заметил парень, он входил в некое пограничное состояние, когда дар еще не активирован, но картина боя становится в разы яснее. Действия соперника предсказуемей, а вариантов ответа появляется несколько больше. И вот это балансирование ему очень нравилось. Во-первых, просто невероятная тренировка концентрации. Во-вторых, само по себе это состояние позволяло ощущать больше. Даже эмпатия, казалось, работает чуть по-другому. К тому же все становилось еще более резче, четче, ярче, чем даже при боевом взводе, когда кровь становилась раствором адреналина. И вот уже после боя, когда квас-рефери объявил медоеда-мясника победителем, ощутил ярко направленный поток внимания. Дима, в принципе, к такому уже привык. После побед, да и после поражений тоже. Что уж говорить, большая часть женской публики сгорала от желания трахнуться с ним. Но то шлюхи, а в этот раз нечто другое. Дима искал эмпатии источник, уже не обращая внимания на пьянящие волны эмоций, исходящие от ревущих в восторге зрителей. И нашел. Один из ближайших столиков оказался занят 4 женщинами. Или девушками, хрен разберешь. И вот одна из них и излучала эту обжигающую нервы волну внимания. После боя, в душе, смывая кровь и приходя в себя, медоед все не мог выбросить из головы ту компанию. Не шлюхи, это точно. Кто же тогда? И что это за девушка среди них? Обдумывая эти вопросы, парень привел себя в порядок. Моторчик исправно работал, да и новый дар тоже. Опять же, открылся он не так давно, вернее, открылся в момент смерти, когда сука Алина его пристрелила, а вот активировался во второй раз недавно. При первой активации Дима находился в отрубе, при смерти, ничего не сознавая. После крайнего поражения, когда ему хорошенько так наваляли, и он отмокал под душем, к знахарю так и не решался идти, вдруг по нервам щелкнула активация дара. И Дима ощутил, что восстановление пошло прямо-таки взрывным темпом. Через какой-то десяток секунд на лице не осталось ни одной побочки. Сечки на брови, губе и под глазом заросли без следа, а синяки на теле рассосались, не оставив даже намека. Заглушил крайнее удивление голод. Нет, голод. Жрать после резкого восстановления захотелось настолько сильно, что Дима готов был грызть мыло и запивать шампунем, лишь бы хоть немного утолить это желание. Деревянные скамейки в тот момент тоже вполне подходили для еды. Товарищей своим чистеньким видом он удивил не меньше. Спрашивать не стали, не принято, но смекнули. А следом уже подохренели от количества съеденного медоедом за один присест. Они и так знали, что парень тот еще едок, но здесь побил все рекорды. И вот после этого Дима начал экспериментировать. Дар ощущался четко. Резал себя, сцепив от боли зубы. Регенерировал рану, а потом ел. И вот сейчас Дима восстановил свой первоначальный вид. Гематома под глазом, разбитая и опухшая губа, синяки на лице и теле, растяжения ушли без следа и потребовали свою плату. Сначала решил плотно поесть. Выйдя в основное помещение клуба, в клетке уже извивались полуголые девицы. Медоед, принимая поздравления, добрался-таки до своих, также получив порцию похвалы и бодрых похлопываний по плечу. Еда и выпивка уже стояли на столе. «Вот за это спасибо!» — расплылся в улыбке парень. Товарищи уже не удивлялись ни его зверскому голоду после боя, ни его виду, словно и не дрался в кровь вот только что. Приятели смеялись и гудели, вспоминая особо острые и эффектные моменты боя. А Дима, поглощая пищу, прокачивал обстановку в поисках той самой девушки. Правда, вскоре это пришлось прекратить. Слишком уж давило эмоциями множество возбужденных людей. Музыка долбила низкими басами ритмичные мелодии. Минут через 20 первый голод уже капитулировал под напором тяжелых войск из двух полных порций мясного рагу, десанта из макарон под прикрытием мясного же салата и пары разведотрядов по 50. Следом на ура зашла еще одна порция. И медоед наконец ощутил, что в принципе готов к новым подвигам. Откланившись, предупредил приятелей, что идет на охоту. Те удивленно переглянулись, зная отношение мясника к шалавам и такого рода девушкам. Кого же это он заохотить решил в этой обители разврата, да еще при том, что дичь сама рада охотнику. Но стопки подняли. За успех типа. Спустившись на нижний ярус, где располагалась клетка и барные помещения, Дима начал обходить подиум, намереваясь найти тот столик, за которым сидели девушки. По дороге кого-то толкнул плечом. Кто-то тоже толкнул медоеда, но обычное дело в толпе, глазеющий на разврат, происходящий сейчас в клетке. Девушек не оказалось. При этом столик оставался занят, да и стоящие фужеры с недопитыми коктейлями оставляли надежду, что они вернутся. Подключать эмпатию снова медоед пока не стал. Можно и подождать, а потом уже, если никто не придет, поищет уже основательнее. «Эх, сразу надо было!» – подумал Дима. «Потерпел бы с едой». Оглянувшись, нашел взглядом ближайшую барную стойку, откуда было видно столик, и направился туда. Все стулья, конечно же, заняты, но парни уступили. Бармен тут же выставил стакан пенного. Вкусы мясника уже знали. За прошедшие в ожидании 5 минут Дима успел поблагодарить за поздравление троих и отшить двух охочих до его тела шалав. Наконец вернулись и девушки. Рассмотреть их все еще было сложно, даже со зрением медоеда. Слишком уж часто моргали вспышки стробоскопов, да и другие люди мешали своим мельтешением. Парень допил пиво и направился к столику. Оставалось уже 5 метров, когда сошлось несколько обстоятельств. Во-первых, между девушками и Димой на несколько секунд образовалось пустое пространство. Во-вторых, именно сейчас вспышка на долгую секунду осветила все вокруг. И в-третьих, медоед, случайно, наверное, встретился взглядом именно с той, которая так ярко излучала. Разум парня мгновенно оценил девушку. Волосы темного, не определить сейчас цвета, забраны в короткий хвостик. Немного скуластое, с точенными острыми чертами лицо. А может, и резкий контрастный свет вспышки так высветил. Но уродиной девушка не была. Она, видимо, что-то говорила, но осеклась, потому что ее подружки начали поворачивать на медоеда головы. А между ним и этой девушкой проходил уже мгновенный обмен данными, породивший взрыв сверхновой. У Димы даже дыхание перехватило, и температура словно подскочила. Вспышка погасла, погрузив зал опять в темноту. Сошло и наваждение. Но тут же, буквально через пару секунд, он ощутил рядом человека. Девушку. Ту самую. «Ко мне идешь?» — шепнула она в ухо, а Дима, оглушенный ее голосом, прижал к себе. Упираться она не стала. Что было дальше, парень помнил урывками. Их обоих попросту поглотило некой звериной, не иначе, страстью. Больные резкие поцелуи. Улица, освежающий холодок ночи. Куда-то идут, недалеко. О чем-то говорят совершенно глупые вещи. Хихикают, лишь бы не молчать. Снова целуются. Дима целоваться не умел совершенно, но умение сейчас и не требовалось. Гостиница, коридор, комната. Одежда разлетается в стороны. Дима еле дышит от накатывающего возбуждения и от жары ее тела. Она тоже дышит тяжело, сильная, срывает остатки одежды с медоеда, а он с нее. Падают в кровать. «Я сама», — шепчет, рычит она, а он и не против полностью отдаться в ее власть. Океан удовольствия. Таких ощущений Дима никогда не испытывал. А подключив еще и эмпатию, чувствуя девушку, ее наслаждение и неистовое желание, и вот взрыв. Она и следом он. И снова накатывает жгучая волна желания. Утро. Глаза открывать не хочется. Медоед пытается осознать себя, где он и что он. В кровати, голый. На нем девушка приятно, мягко согревает телом, запрокинув ногу и руку через него. Тоже голая. И, наконец, он вспомнил. Сонную одурь как рукой сняло. Внизу живота снова родилось будоражащее ощущение. Он чуть сдвинулся, и девушка тут же проснулась, подняла на него сонный взгляд. «Хочу еще», — произнесла она, и все началось заново. Но уже более осознанно, но все так же по-звериному страстно. Через некоторое время, уставшие, оба они лежали на измятой влажной простыне в небольшой комнате в гостинице. Молчали, переживая утихающую бурю наслаждения. «Рита!» «Медоед!» Девушка перевернулась на бок и посмотрела на Диму с насмешливым выражением лица. «Как-как? Медоед? Ты же мясник вроде, или нет?» «Это меня здесь так называют почему-то», — усмехнулся парень. «Есть за что, значит. Бьешься ты как мясник, по крайней мере». Дима пожал плечами. Ему сейчас было хорошо, очень хорошо. Разговаривать особо не хотелось, хотя он и не прочь был бы узнать о девушке побольше. Удалось, наконец, ее рассмотреть. Волосы цвета вороного крыла. Лицо мягче, чем запомнилось в той вспышке стробоскопа, но черты все же острые. Губы тонкие, но не выглядят некрасиво. Глаза карие. Кожа чуть смуглая, хотя в полумраке комнаты и не разобрать. Фигуристой девушка не была, но и худой ее не назвать. Во всяком случае, с такого ракурса о фигуре точно сказать нельзя. Грудь небольшая, в размерах Дима не разбирался, но ему нравилось. И вообще ему все нравилось. «Не влюбился, надеюсь? Смотришь так». А медоед и не знал. Не разобрался еще в себе. Слишком мало времени прошло. Слишком мало он знал Риту. Слишком мало вообще всего, что между ними произошло. Но и одновременно много. «Так что, не смотреть?» «Нет, смотри. Мне нравится. Но не влюбляйся, сразу говорю». «Только секс». «Как скажешь», — снова пожал плечами Дима. «И тебе не интересно, почему?» Тон ее эмоций сменился и стал более угрожающим. Вообще в ней спала угроза. Девушка явно не из официанток или гаремов. «Интересно. Мне вообще все о тебе интересно. Как-то с вечера поговорить и не выдалось возможности». Эмоции Риты тут же стали мягче. и она кошачьим движением улеглась на груди Димы. Макушка оказалась у его подбородка. Пахла девушка тоже приятно. «Да, не вышло», — протянула она. «Трахаешься ты прикольно, как в первый раз или в последний». Она на некоторое время замолчала. «Не верю я в чувства, а вот так чисто секс проще, так что на большее не рассчитывай». В эмоциях ее читалось нечто давнее и болезненное. Дальше копаться Дима не стал. Понял, что если начнет спрашивать, то может все испортить. «Странно все вышло. Неожиданно. Веришь? Но классно». Она легла на него уже полностью, и их лица оказались очень близко. «Узнаю, что спишь с кем-то еще, тебе яйца отрежу, а ей сиськи. Либо прямо сейчас вали». Да, бросала ее из стороны в сторону знатно. Дима не успевал реагировать на смены настроения. И в тон буркнул. «Ему голову отрежу, тебе руки-ноги сломаю. Так устроит?» Рита засмеялась, заливисто во весь голос, улегшись рядом на спину. Успокоившись, снова перевернулась на бок и подперла голову рукой. «А если я лесбиянка?» «Так я вроде на женщину-то не похож». Дима не стал выражаться. Рита снова засмеялась. «Странный ты. Глаза красивые. Никогда таких не видела. И не боишься связываться со мной?» «А что, есть чего бояться?» «Так ты что, не в курсе, кто я?» Чуть удивилась девушка. «Откуда? Знаю только, что тебя зовут Рита». Рита снова перевернулась, встала с кровати, подошла к окну и распахнула шторы, впустив свет в комнату. А у Димы родилась новая волна возбуждения. Нет, все же девушка обладала неплохой фигурой явно тренированного тела. Подтянутые ягодицы радовали глаз. Широкие бедра создавали форму гитары. Талия не осиная, но есть. Рита обернулась, скользнула взглядом по телу Димы и приподняла бровь. «Снова? Так ты что, меня затрахать решил?» «Так это ты сама виновата». Рита снова засмеялась и уселась на кровать. «Ты давно здесь?» «Месяца три где-то». «Ха, свежак почти. Ну, тогда понятно, почему про бешеных не слышал. И я удивлена. За такое короткое время и так поднялся». Дима мотнул головой. «Бешеные? Факир что-то упоминал, когда рассказывал про основные бригады здесь. А бешеные, как он говорил, отряд цепных сук мотыги. Отмороженные наглухо бабы. Убийцы, садистки. И с ними лучше не связываться, и вообще даже не глядеть в их сторону. А если тебя им заказали, то лучше сразу себе пулю в рот пускай, иначе о смерти мечтать будешь». Но вот Рита, пусть и веяла от нее опасностью, но отмороженной не выглядела. Или он попросту ее совсем не знает? «Нет, ты не поняла. В Улье я уже больше 2 лет. Это здесь на Малине я чуть больше 3 месяцев». «Да ну, 2 года?» Девушка даже вперед подалась. «И как же тебя в этот гадюшник-то занесло? В Камелоте жил и проблемы нажил. Нас там не любят, так что раскладов не знаю». «Ну да, в Камелоте проблемы возникли. 3 месяца там тоже прожил. Затем предали меня. Свои же. Шалый, может, слышала про такого? Вот и пришлось всю его гоп-компанию под нож пустить. Попутно и лоскута гасилу Пушкина, и немца, это ментат стаба, почикать. Сговорились, суки, меня привалить. Факир в оконцове появился, помог. Собственно, остатки отряда этого гондона факира отправил на тот свет. А я с ними сюда и приехал». Возбуждение сошло, и Дима тоже уселся на кровати. «А провалился я у пекла. Больше года на приграничье жил. Надоело. Решил в более спокойные края податься. Да вот оказалось, что здесь не так уж и спокойно. В плане зараженных, конечно, детский сад. А вот в остальном...» «Как он сказал? Пустил под нож? Лоскута убил? Этого козла девушки знали не понаслышке. Приходилось сталкиваться. Ублюдок, извращенец, и дар поганый у него. «На пограничье? Так там же... Блин, у меня разрыв шаблона, погоди-ка. Шалый, шалый, он же вроде порошком торговал, или нет? Мотыга все пытался узнать, откуда у него столько». «Он самый, ну и мотыга теперь в курсе, откуда порошок». «И это хорошо, он спокойнее стал. А, и девка у этого шалого вроде была. Не помню, как зовут, но тюкнутая на все мозги». «Была такая». «Убил?» Рита чуть сверкнула глазами, и Дима отметил очередной скачок в ее эмоциях. «А что, не нужно было?» Медоед и сам начал злиться. «Или типа на женщину руку поднял?» «Не заводись!» Она положила ладонь на него. «Правильно ты все сделал. Крыс убивать надо». Рита не понимала себя и не очень понимала, кто же этот мясник или медоед на самом деле. Другой кто вгрызло бы уже за такой тон выхватил. А сейчас же Рита не понимала. Вчера в клубе все было просто. Подруги затащили. Сама она такие места посещать не очень любила. Но обещали зрелище. Появился, мол, пацан какой-то, выносит в клетке всех чуть ли не вперед ногами. «Ну и что, мол, мало таких бойцов, что ли?» – спросила она тогда. А те в ответ: «Таких, мол, мало». И сказано это было таким тоном, что Рите и вправду стало интересно. Ну, а когда он вышел на настил, что-то случилось. Не конкретно с ней, со всеми, а затем сам бой. И да, таких бойцов мало. И видно, что готовили его явно не в спортзале. А под конец боя, когда он уже взял руку противника в захват и, выворачивая ее, рычал «Сдавайся!», сверкал своими огненными глазами, и та смена выражения на лице, мол, ты сам хотел, и хруст сломанной кости. Протяжный вой поверженного соперника Рите понравился очень. И мясник этот тоже ей понравился. Что-то в нем было, какая-то загадка в этих глазах, каких у человека и быть не может. Вика, ее подружка и иногда любовница вообще кончила так, что чуть не обоссалась. Очень уж любила подобные кровавые игрища. Рита, чего уж лукавить, и сама любила, но в гораздо меньшей мере, чисто для дела. А тут завелась и даже представила, каков этот мясник в другой плоскости. Нормально она не трахалась уже давно. И он посмотрел на нее. Не куда-то в их сторону, а именно на нее. И именно поймал взгляд, словно что-то почувствовал или прочел мысли. Взгляд этот продрал Риту до самых кончиков волос, и зверски захотелось его. Потом ходили проветриться. Девчонки наперебой обсуждали прошедший бой, вспоминая самые яркие моменты. А она не понимала, что с ней. Возможно, напилась, хотя пара слабеньких коктейлей для нее как слону дробина. Нет-нет, что-то другое, связанное именно с этим парнем. Встречи с ним Рита не искала, но и выкинуть из головы тот пронзительный взгляд янтарных глаз тоже не могла. И вот он сам пришел. К ней. Глаза хищника и убийцы на молодом лице. И ее сорвало, как и его, похоже. Такого бешеного секса у нее, наверное, и не было никогда. Разум отключила наглухо. И вот сейчас. Не понимает она, что с ней происходит. Почему ей не хочется, чтоб он злился на нее? Чувства? Нет, ей выжгли их каленым железом. В буквальном смысле. А что тогда? Что за маниакальное влечение, возникшее на ровном месте? Ведь она на самом деле не шутила, говоря, что удушит его кишками, если узнает, что он трахает еще кого-то. Так ни тени страха не возникло. И он тоже не шутил, пусть и сказано было несерьезно. Кому другому Рита только за слова эти сама руки-ноги выдернула бы и местами поменяла. А с ним не выйдет. Не может, не хочет. Влечет ее, как кошку на валерьянку. И еще он не знал, кто она. Обычно мужики в их сторону и глянуть боятся. Ведет себя тоже, не как все здесь. Словно он откуда-то издалека и вообще не должен быть здесь. А ведь и правда издалека, оказывается. Как он сказал про зараженных? Детский сад здесь? Что же тогда там? Кто он, черт подери? И как же тонко ощущает ее, будто читает книгу. Психика-то у нее расшатана и сдерживаться в своих порывах не привыкла. А с ним быстрее бы уже выполнить задачу и свалить отсюда. Забыть. Рита моргнула, выпав из раздумий. Всего пару секунд прошло. Оказалось, залипла на целый час. Снова он смотрит так пронзительно. Знает, будто о чем она думала. А может, реально знает. «Что?» – буркнула она, смутившись. «Смутившись? Рита, да мать твою, что с тобой?» Мясник улыбнулся. Просто, по-доброму. Но не бывает такого в этом сраном мире. «Ничего, просто нравится на тебя смотреть». Такие простые слова. Почему же так трогают? Хочется разозлиться и влепить кулаком по его смазливой роже со шрамом под глазом. И не может, не хочет. Другого хочет. «И да, шрам». Рита быстро окинула медоеда взглядом. «На руках тоже, словно резали его. На животе вообще что-то жуткое. Словно воткнули зазубренный нож и провернули. Откуда? И почему не рассосались? Выглядят давними». Девушка снова подалась вперед и спросила. «Можно?» «Что? Рита, чтоб ты спрашивала разрешение? Да что с этим миром случилось за ночь?» Медоед чуть нахмурился, и Рита остановила руку. «Тоже тебя так разрисовал», — подумала она. «Что за сволочи? Наверняка их уже нет в живых». Но она разозлилась. На себя, на него, на тех неведомых мучителей, на все на свете. «Уходи». «Насовсем?» «Кольнула, идиот». «В душ иди, потом поедим сходим». «Идем вместе». «Блин, ну что ж ты делаешь?» «Идем». В душе все повторилось. Она плавилась в его руках и совершенно ничего с этим не могла поделать. Она, может, и хотела, но не хотела. Быстрее бы уже отсюда уехать. Потом все же сходили в бар при гостинице и поели. Администратор у стойки при их виде побледнел и уткнул взгляд куда-то вниз. «Бойтесь», — подумала девушка. В баре тоже вокруг них резко образовалось пустое пространство, а официантка чуть не заикалась, принимая заказ. Когда принесли еду, Рита подивилась аппетиту медоеда. Как можно столько сожрать за один присест? И еще он ел не как большинство. Аккуратно, без этих движений, словно сейчас явится кто-то и отберет, или прозвучит команда «прием еды окончить». Не место ему здесь. Слишком выпадает из местного контингента. Даже в разговоре с ней он практически не выражался. Слишком чистый, пусть и в крови по локоть. Затем разошлись по своим делам. Девчонки, наверное, потеряли Риту, и вскоре здесь могут начаться проблемы, подумала девушка. Вечером договорились встретиться снова где-нибудь в центре. Дима возвращался в прекрасном расположении духа. Солнце светило как нельзя ярко. Люди вокруг казались доброжелательными и хорошими, хотя поголовно все разбойники. Рита, странная, непредсказуемая, как неразорвавшаяся мина, и хрен поймешь, когда бабахнет. Но медоеду нравилось. Все ему нравилось. В казарме, как он называл хату, его встречали, словно побывал на том свете и вернулся. Удивление, восхищение, любопытство сквозило у всех, кого Дима встретил, пока не добрался до своего кубрика. Ожидал расспросов, но никто приставать не стал. Дел на сегодня особо не имелось, так что медоед решил банально выспаться. Наверное, через час после стука в дверь зашел Октан. «Живой!» Констатировал он очевидный факт. «А чё со мной станет-то? Чай будешь?» Дима поднялся с кровати и прошлепал босиком к столу, щелкнув чайником. «Не, я ненадолго. Проведать заглянул. Так чё было-то? К факиру потом, кстати, зайди. Его эти суки чуть на британский флаг не порвали. Всю подругу свою искали». «Даже так? Мясник, ты реально не въезжаешь, что ли?» Октан смотрел на товарища, как на дебила, которому повезло не умереть от касания оголенного провода под напряжением. «Это бешеные! Бешеные! Отряд лютых лесбиянок, отбитых наглухо психичек, которым мотыга поручает завалить особо дерзких и припугнуть самых непонятливых. Это карательницы, мать их! Их боятся до дрожи в печенках. И к этому еще они через одну нимфы. Как их мотыга в узде держит, я не знаю, но слушаются только его». Он сделал паузу и вздохнул. «А ты как шлюху снимаешь одну из них и уводишь в неизвестном направлении?» «Рита не шлюха!» — с ноткой обиды буркнул Дима. Октан тут же заткнулся, и лицо его сейчас выражало крайнюю степень охренения. «Так ты, ну, вы...» — он поднял обе ладони вверх. «Молчу, молчу. К знахарю хоть зайди, мозги проверить. Ладно, живой еще. Побежал я, короче. К факиру зайди, не забудь», — скомканно проговорил Октан и ушел. А Дима задумался. «Нимфа, значит, а если и правда Рита ему мозги скрутила?» Уселся на кровать и попытался вспомнить, оценить все с позиции адекватности восприятия. Да, сумбурно, по-животному все произошло, но вроде как отклонений в поведении не было. По рассказам, от воздействия нимф мужики готовы вылизывать их следы на земле, становясь слюнявыми идиотами. И выполнят что угодно, хоть кол до самых гланд себе взад загонят, лишь бы она осталась довольна. Дима же за собой такого не ощущал. Да, зверь постоянно топорщил холку, и было ощущение, что сидишь на бочке со взрывчаткой и играешь со спичками. Но ничего более. Тянет ли его к Рите? Определенно. Но это собственное желание. А еще секс. Дима только-только познал его, и хотелось еще и еще. А вкупе с эмпатией, когда чувствуешь девушку как себя, просто охренительное ощущение. И самое главное, в Рите не было тех эмоций, что типичны для шлюх. Нет той грязи. Есть другая грязь, присущая убийцам. Но он и сам уже такой. Спросить ее, а нужно ли? «Нет». Сам себе ответил медоед, вроде как не найдя в себе следов воздействия этого чисто женского страшного дара. Выпив таки чашку чая, оделся и пошел к факиру. В кубаре бородатого не оказалось, и уже при помощи эмпатии нашел командира в кабинете на первом этаже. «Ты где, млядь, шлюхаешься?» — сходу наехал факир. «Мне эти бабы чуть мозг через жопу не выдавили. Говори давай, что с их подругой?» Медоед уселся на стул, немного удивленный такой встрече. «Да нормально все с ней, к своим ушла, а я сюда. Чего все возбудились-то так? Ну, бешеные, да. Я, конечно, наверняка всего не знаю за них, но, судя по тому, что лично видел, там все нормально». Факир опустил голову на ладони и выдохнул. «Ба, да ведь он реально боится и беспокоится за него». «Пипец, мясник, у меня слов нет. Ты, да ты еще больше трахнутый, походу, чем они, раз полез к одной из них. Мне вчера с утра как сообщили, что пятерка их на малину приехала, так я своим всем приказал на незнакомых баб даже взгляды не бросать. Как так-то мимо тебя прошло? Весь стаб на цирлах ходит, лишь бы не обратить внимания на себя. Хруст и тот очко сжал так, что иглу не просунуть. А нашему мяснику все по барабану оказывается. Бессмертный блин. Идет после боя, кстати, поздравляю, и в наглую забирает с собой на глазах у всех одну из них. Ты вообще-то понимаешь, что сделал?» «Ну, думаю, на их репутации это никак не скажется». «Да срать им на репутацию. Порубят на куски да псам скормят. Или тварям». «Тогда я не понимаю, факир, что ты тогда мне хер в уши вкручиваешь?» Не выдержал уже и Дима. «Вот он я, живой, все со мной нормально». Факир откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза на несколько секунд. «Боится, очень боится». «Тебе пипец, мясник. Василиса, главная их, Обещала, когда тебя найдет, утопит в ближайшем сортире. По-хорошему уехать тебе надо. На задание какое-нибудь, пока они здесь». У Димы кольнуло. «Так Рита, получается, здесь ненадолго?» «И надолго они здесь?» «Проникся, наконец?» «Не знаю. Пару недель точно. Ищут они кого-то». «Понял. А что еще от меня нужно? Прямо сейчас имею в виду». А до факира только дошло, что медоед совсем в другом смысле интересовался. «Мясник? Что? Не делай того, что задумал». «Ничего я не задумал, факир. Расслабься. На самом деле все нормально. Никто никого не станет топить в дерьме. Успокойся». «Ладно, ЦУ принял. Буду осторожнее. Я в Катране, если что. Жрать хочу». Факир только рукой махнул. Но вот что он сделает? Приказать парню он не может. Когда мясник ушел, бородач достал початую бутылку виски и плеснул в стакан. Медоед шел по улице и думал. Слова факира об этих бешеных он не воспринимать всерьез, конечно же, не собирался. Командир херню говорить не станет. И боится он взаправду. Все боятся. И смотрели на него, когда вернулся, как на покойника, оказывается. Что говорить, он, людей даже на улице меньше стало. Это же до какой степени нужно всех застращать? Да, вляпался ты, похоже, в очередное дерьмо, Дима. Может, реально свалить на пару недель? И что это даст? Может, и пронесет. А может, и наоборот, только хуже станет. И его тогда точно в говне утопят. Нет, уезжать он никуда не станет. Что-то ему подсказывает, что все нормально будет. В зале бара-казино «Катран» оказалось необычно пусто. Неужели всего 5 баб поставили на очко весь стаб? И только один он, как чокнутый, ищет встречи с одной из них. Да, влюбился ты, похоже, в смерть. Заняв свободный столик, сделал заказ, и когда принесли поднос, принялся за еду, выкинув мрачные мысли из головы. Парой часов раньше в центре стаба. Гостевой домик на территории усадьбы Хруста. «Вдова, что за херню ты вчера устроила? Пропала с этим мясником. С утра не вернулась. Мы уже думали идти резать всех, искать тебя». Предъявила Василиса, старшая в их пятерке. Стоило только Рите закрыть за собой дверь и зайти в гостиную. «Вась, да ты глянь на нее. Выглядит, как трахнутая всеми котами в округе кошка, упавшая под конец еще и в бочку сметаны», — захихикала Вика, сильнейшая из их группы нимфа. «Садистка, каких поискать, и нимфоманка, готовая использовать не по назначению что угодно твердое и продолговатое». «Ну и как он, мясник этот, все дырки тебе прочистил? Гостинец принесла?» «Остальные Юлька старо». Тоже глумливо захихикали, развалившись на диванах в большой гостиной гостевого дома, что им любезно предоставил Хруст. Под гостинцем Вика имела в виду отрезанную часть тела, которая, по ее мнению, мужикам не нужна, потому что все они поголовно очкуны, сующие головы в задницы друг друга, стоит только ей появиться в их поле зрения. Но и эти самые гостинцы она регулярно носила подругам на оценку. «Зрелище так себе», но у них у всех тараканы с теленка размером в головах маршируют. Не зря их бешеными звали. И, к слову, лесбиянками они не были. Вернее, были на обе стороны. Но реноме ярых лесби поддерживали. Окажись, Рита сейчас на месте кого-нибудь из подруг, тоже бы посмеялась. Но ей смешно не было. Даже обидно стало. Из чего бы? Вдовой-то ее не зря зовут. Своих партнеров она обычно убивала после первой же ночи. А с мясником этим, чтоб ему. Нет, не надо этих, чтоб ему. С ним все по-другому. Хочет его. Еще и еще. Словно набрела в пустыне на оазис и никак не может напиться. «Свисток-то приглуши, Вик». «Ого!» Сходу поняла ее настроение подруга, и глаза ее тут же загорелись любопытством. «Ну-ка, ну-ка, давай, рассказывай. Неужели мальчишка в тебе хер забыл, а ты не вернула и думаешь, как это исправить?» «Ага, колись, детка», — поддержала подругу Василиса, чуть, наверное, более адекватная, чем остальные. «Мы уже и к факиру этому ходили, искали вас. Мясник же этот из его бригады. Таро все пыталось увести кого-нибудь на их хате, но не срослось», — с легким разочарованием закончила старшая. А Таро, смуглая низенькая скрытница, любившая кончать уже на мертвом теле, а также имевшая кучу вымышленных друзей, с которыми часто вела веселые беседы, печально вздохнула. «А что, убили кого?» — усмехнулась Рита. Она в отряде, да и вообще среди бешеных, являлась сильнейшим сенсом. Около 100 метров сканировала легко. И в довесок хороший клок-стоппер. 8 шагов для нее не было проблемой. Но и убийство. Она очень и очень любила убивать. Любыми, самыми экзотическими способами. Но при этом издеваться, как та же Вика, могла разве что выдавливая информацию из жертвы. «Нет!» — махнула рукой Василиса. «Ментат и также нимфа». «Факир этот, на удивление, нормальный мужик оказался. Даже не сильно боялся, а я это люблю, ты ж знаешь. Да и Матыга велел его не трогать, если пересечься придется». Вставила известная всем и так Танька, самая тупая и вспыльчивая из всей группы, но с алмазной шкурой. Рита хмыкнула. «Разузнать-то по нашему делу чего удалось? Или вы тут задницы все нализываете друг другу?» — спросила девушка, окинув полураздетых подруг. На столе в центре комнаты разбросаны остатки ночной вечеринки. Пустые бутылки коньяка и вина, полупустые тарелки и стаканы, окурки, размазанная дорожка. И как символ, огромный Танькин дилдо возвышался над всем этим непотребством посредине стола. Мужиков она не любила. С ярким, мать его, красным бантиком, блин. «Ты давай с тем это не съезжай. Что там с мясником этим?» Вернулась к вопросу Василиса. Рита скинула обувь и расселась на свободном месте на ближайшем диване. «Да нормально с ним все». «Не-не-не, вдова, а где подробности? Вы вчера так лихо свинтили, что мы и моргнуть не успели. Так он еще жив, что ли?» — спросила Вика. «Жив. Потом убью. Мы ж здесь надолго, я так понимаю». Протянула Василиса, медленно кивая. «Растягиваешь, значит? Или ты, детка, часом не втрескалась ли в него? Обычно расписываешь как и что, а тут клещами и слова не вытянешь». «Вот ведь задолбали». Рита не хотела рассказывать. А, собственно, почему? И убьет ли она медоеда? Нет, конечно, не убьет. Не сможет. Или все же... «Да что рассказывать-то? Трахается так же, как и дерется. Или в последний раз будто. И не боится, главное, ни хрена. Прикиньте, он даже не в курсе был, кто я такая». Подруги наперебой заохали, вставляя свои комментарии и весело переглядываясь. «Но ты же сказала? И что? Тамерланчик, он уже злится на него?» — спросила Таро, скосив в сторону другого свободного диванчика взгляд, словно там на самом деле кто-то сидел. «Сказала», — ответила Рита, не обратив внимания на Тамерланчика. «И ничего. Вот как вам? Пофигу, Мороз. Дашь мне его поиграться? Поймет заодно, что нас надо бояться». У Вики снова загорелись глаза, а руки потянулись к промежности. Видимо, уже представила все. Рита же, к удивлению остальных, подалась вперед, приняв угрожающую позу и, сузив глаза, оглядела подруг. «Он только мой. Кто из вас хоть пальцем его тронет, сиськи через анал выверну и узлом завяжу, чтоб так и было. Усекли?» «Вау-вау, подруга, релакс, не тронем мы твоего мальчика, а, сучки?» — засмеялась Василиса, также оглядев подруг. Она, как и остальные, впрочем, знала, если вдова переходит в стартовую позицию, то лучше не перечить. Прилетала уже не раз. Больно. Танька даже отвердеть не успевает никогда. Девушки с улыбками наперебой согласились. «Но ты ведь его все равно убьешь?» — с затаенной надеждой в голосе спросила Таро. С ним очень хотят познакомиться Сашо и Гульнас. «Убью, милая, конечно», — довольным тоном, снова усаживаясь поудобнее, ответила Рита. А Василиса внутренне выдохнула. Кажется, пронесло. «Ладно, подруги, наводим марафеты вперед. Делами тоже заниматься надо», — проговорила спустя несколько секунд старшая.